При звуках оркестра из тысячи музыкантов львы ловили зайцев и отпускали их невредимыми, слоны танцевали и возлежали за столами с едой, а 250 тысяч зрителей устраивали овации. Так проходили представления в знаменитом римском Большом цирке. Развлечения Древнего Рима. У меня сегодня в гостях историки Владимир Никишин и Антон Короленков. Владимир Никишин, научный сотрудник исторического факультета МГУ, кандидат публикаций, в том числе раздела «Древний Рим. Учебника истории Древнего мира» и перевода фрагментов речей Цицерона «Хрестоматия по истории Рима». Антон Короленков, выпускник факультета архивного дела Московского государственного историко-архивного института, кандидат исторических наук, научный редактор журнала «Новая и новейшая история», автор монографии и книг, в том числе из серии «Жизнь замечательных людей». То, о чем мы сегодня собрались говорить, римляне называли церцензос, то есть цирковые зрелища. Название довольно емкое, но на первом месте тут, конечно, бега стоят, бега. Лошадиные бега. И история их возникновения уходит в глубокую древность. И, судя по всему, стоит связывать появление бегов на италийской почве с религиозным моментом. Это празднование в честь бога урожая Конса. Древние италики, ну и римляне в дальнейшем отмечали праздник урожая бегами. Лошади, мулы, то есть животные, непосредственно задействованные в процессе сбора урожая. Вот. Ну а что касается уже исторической, так сказать, подоплеки этого всего дела, насколько мы можем проследить фактуру, то не ранее 4 века появляются упоминания о знаменитом Большом цирке в Риме, 329 год. Вот если вас интересует конкретный год, 329 год до нашей эры, Тит Ливий в своей истории говорит о том, что на этом месте, а это низина между Палатином и Авентином, размером где-то приблизительно от 600 до 640 на 150-190 метров, вот такой вот, представьте себе, прямоугольничек, хотя сам цирк овальной формы, циркус, это либо круг, либо овал. Так вот, именно в 329 году впервые там происходит сооружение карцерес, то есть стойл, 12 стойл, откуда, собственно, начинали колесницы свой забег, ну и целый ряд других сооружений, о которых дальше поговорим. То есть таким образом получается вот так вот, 4 век. Во 2 веке до нашей эры все эти сооружения развиваются, значит, усовершенствуются, скажем так. И к рубежу нашей эры мы имеем, кроме Большого цирка, это знаменитый циркус Максимус, от которого, правда, в настоящее время ничего не осталось, только кучка камней, еще цирк Фламиния, который к 3 веку до нашей эры относится, а в имперское время один за другим цирки появляются. В общем, ко времени Константина мы имеем 7 цирков. То есть римляне очень любили цирковые зрелища. Вот еще раз скажу, что кроме бегов это и выступления акробатов, жонглеров, канатоходцев. Животных – это отдельная история. Травли, да, безусловно. О них тоже сегодня еще поговорим. Вот. И достаточно сказать, что вот, например, если во времена Августа, это рубеж нашей эры, праздничных дней в году было порядка 64, 14 дней отводились на бега, то во времена императора Константина это уже, соответственно, 175 дней и 65-66 из них были посвящены вот этим ристаниям в цирке. Тут еще надо заметить интересное, так сказать, сходство и различия с гладиаторскими играми, которые тоже начинаются в 3 веке до нашей эры как религиозный обряд, в бой на могиле умершего, а потом уже перерастают в такое красочное, хотя и кровавое шоу. А что касается... Да, но между ранними гладиаторскими боями и поздними как бы нет прерыва традиции, что ли. Они развиваются медленно, но верно, а может быть и быстро. Ну вот, но мы можем проследить эволюцию, как бы не теряя нити. А если говорить о конских ристаниях, то, согласно тому же Ливию, Ромул не стеснялся сам участвовать в этих соревнованиях, и ничего дурного в этом не было. А если мы возьмем, скажем, уже императорскую эпоху или республиканскую, чтобы римский Нобель участвовал в скачках, это, в общем, казалось чем-то немыслимым, это дело людей более низкого звания. И тоже, если вначале это было чисто религиозное действие, то уже в эпоху исторического Рима, о котором мы можем судить с более или, больше или меньшей уверенностью, это опять-таки уже, конечно, чистое зрелище, которое имеет прямую аналогию в современных гонках, вроде тоже Формулы-1. Числом... Только римского разлива. Да, и с числом жертв большим, потому как падение с лошади на полном скаку, естественно... Зачастую уже врача требовало только для удостоверения смерти упавшего. Ну да, тут я бы сделал небольшое лирическое отступление. Человек и лошадь сосуществовали еще задолго до Древнего Рима. И это вполне понятно, потому что лошадь была самым быстрым транспортным средством того времени. Действительно, Формула-1. В разных странах и в разные эпохи, естественно, тоже были бега, но вот до такого культового уровня они выросли, насколько я понимаю, именно в Древнем Риме. То есть колоссальное шоу. Я вот. Бы даже использовал такое понятие, как индустрия развлечений. Да, вполне. Да, кроме того, можно здесь еще и вспомнить политические аспекты этого всего дела. Но об этом, я думаю, отдельно поговорим. То есть здесь и финансовый аспект, и политический, безусловно. Ну и кроме тотализатора, там на самом деле много чего. Стоит только копнуть вглубь, и мы увидим, что это была именно индустрия. Это было совершенно грандиозное предприятие, очень выгодное для организаторов и для всех участников в чисто финансовом плане. Ну и, наконец, это чисто культурное такое предприятие, да, если можно так сказать, явление культуры, вот так я бы сказал, культурный феномен. Потом, смотрите, давайте сразу разведем в стороны, условно говоря, два вида зрелищ. С одной стороны, это гладиаторские бои Мунера, они и назывались-то по-разному, которые, как правило, не всегда, но, как правило, проводились в амфитеатрах, в частности, в Колизее знаменитом. Вот. И совсем другое дело – цирцензис. Вот эти самые цирковые зрелища, повторяю, не только бега, но преимущественно бега, и в первую очередь бега, которые проводились в цирках. Колизей или амфитеатр Флавиев строился с 75 по 80 год нашей эры. Колизей имел форму эллипса длиной около 190 метров и шириной 156 метров и включал арену и поднимающиеся уступами в 4 яруса места для зрителей, которых могло быть около 50 тысяч. Колизей предназначался для гладиаторских боев и других. Украшали статуи, трибуны были покрыты мрамором. Такое замкнутое, но обычно в форме эллипса пространство. Вот. А что касается популярности, ну, смотрите, допустим, даже если мы возьмем позднюю античность, 4-5 века, то можно, допустим, вспомнить христианских авторов, которые сетовали на то, что невозможно было осуществлять проповедь, поскольку паства, даже, казалось бы, верные, самые такие верные приверженцы христианского вероучения, они покидали храм и толпой бежали в цирк или на ипподром, Византию уже позже, да, как только разносился слух о том, что начинали зрелища. И Иоанн Златоуст, в частности, сетует на то, что как только разнесся слух о зрелищах, тут же его паству как коров языком слезало. Это очень напоминает знаменитый сюжет, когда Теренций жаловался в предисловии к одной из своих пьес, что когда ее первый раз ставили, народ побежал валом, как только услышал о том, что предстоят гладиаторские бои. То есть... ну, да, это самый популярный зрелище. Ничего не изменилось, да. То есть это гладиаторские бои, кстати, сказать, знаменитые хлеб. Либо зрелищ там как раз использовано вот то самое слово «панметки», «цирцензис», то есть вот эти вот именно цирковое зрелище. Тут, кстати, еще относительно лошади и человека хотелось бы сделать замечание, ведь, как известно, человек сначала ездил на колеснице, а уже потом только осмелится сесть на лошадь. Да, здесь вот я хотел бы вас попросить описать, как все это выглядело, потому что вот я был в Константинополе, Стамбуле, и видел остатки Константинопольского ипподрома. Там сохранилась бронзовая стелла в виде змеи, правда, и голову подбивали, стоящая посреди фонтана. И одна из стелл, за которой разворачивались колесницы. Вот как это было устроено? Вот нам повезло в том плане, что сохранились довольно подробные описания большого циркуса Максимус, который еще одним из царей, то ли Тарквинием древним, то ли Тарквинием гордым, по разным источникам, мы, в общем-то, довольно наглядно можем себе представить, как это выглядело. Вот представьте себе низину, да, уже мы говорили, что это низина между Авентином и Палатином, где-то там 600 на 150 примерно метров. Значит, сама арена была усыпана песком, откуда и само название, арена – это песок. Императоры посыпали арену каким-нибудь дорогим порошком, суриком, обязательно брызгали водой, поливали водой, хотя все равно поднимались тучи пыли во время рестания, но это уже было после. Саму арену поперек перегораживала со второго века до нашей эры такая платформа каменная с небольшим возвышением. Ну, стена, в общем-то, высотой незначительной, так, насколько я себе понимаю, метр-полтора где-то спина, так называемая спина. Ее длина порядка 350 метров. Значит, вот представьте себе овал арены, и посередине вот эта самая спина. Колесницы скакали вокруг этой самой спины, то есть ее нужно было обогнуть. Значит, ну вот смотрите, если 350 метров, грубо говоря, в длину, значит, умножайте на 2, порядка 700 метров – это протяженность вот одного тура. 7 туров, грубо говоря, порядка 5 километров. Можно заметить, что километров, да, я так понимаю. По латыни циркус – это, по-нашему, мы переводим круг, а на самом деле это не просто круг, а линия, лишенная углов. То есть это и овалы, и эллипсы, да, и все, что да, хочешь. Да, совершенно верно. Да-да-да. Вот. Ну, вокруг зрительские места, в три яруса. Верхние ярусы деревянные. Это все появляется только во втором веке до нашей эры. До тех пор просто, судя по всему, были зеленые. Причем в цирк приходили рано утром, с восходом солнца бега начинались, и поздно, уже с заходом солнца, поздно вечером это все заканчивалось. Как в греческом театре. Ну, да. В республиканскую эпоху было максимум 10-12 заездов, в имперскую после 37 года нашей эры 20-24. Были перерывы, конечно, 4 перерыва, самый большой в полдень. И вот перерывы уже занимались разными акробатами, канатоходцами и так далее. Обязательно устраивалась травля. Ну и разумеется. Спина, вот это, если пополам делила все это пространство, она играла сакральную роль, имела сакральное значение, потому что на ней устанавливались разного рода статуи божеств, трофеи, алтари, даже колонны. Август установил обелиск, потом еще второй обелиск в IV веке при императоре Констанции появился. И задачей колесничих было обогнуть вот эту самую спину. Первоначально, значит, не только колесницы участвовали в этих бегах, но и жокей на лошадях, ну вот как у нас сейчас, да, вот как мы представляем себе ипподром, то есть имела место вольтежировка, но периода стали самым популярным, одним из самых популярных видов зрелищ. И, в колесницу была запряжена четверка. Нет, не всегда. Ну вот смотрите, давайте так себе представим. Вот два конца этой спины. С одной стороны ворота и с другой, противоположной стороны ворота. Значит, эти ворота, они расположены между стойлами. Значит, с одной стороны от ворот, это ворота с Капитолия, минуя форум, в цирк попадала торжественная процессия перед началом ристалищ. Итак, справа от ворот помпы 6 стойл, и слева тоже 6. Они сначала были из дерева, потом из туфа, а в императорское время уже были облицованы мрамором. Да. И, соответственно, у них были такие дверки, которые открывались синхронно с помощью веревок, сначала деревянные. Судя по всему, это были деревянные решетки, потом тоже их украсили, расписали. В общем, все это в имперское время выглядело довольно красиво и презентабельно. Именно вот из этих загонов, из этих стойл, карцерос назывались они, по знаку одновременно, значит, вырывались эти самые колесницы. Значит, колесницы запрягались двумя лошадьми, ну, это правда, только новички таким образом выезжали, тремя. Самое популярное, но отдельные виртуозы управляли 6, 7, 8 и даже 10 лошадьми. Было сделать, собственно, 7 кругов, ну вот по 700, грубо говоря, да, примерно там по 700 метров, то есть порядка 5 километров. Вот. И эти 7 кругов составляли один миссус, то есть заезд. Ну и таких заездов было, как мы уже говорили, 10-12, потом 20-24. Вот. С противоположной стороны были триумфальные ворота, через них выезжал победитель, который получал пальмовую ветвь, венок, ну и солидную сумму денег, об этом тоже стоит отдельно поговорить. Вот, собственно говоря, в этом и заключались состязания. Значит, нужно было обогнуть два конца. Да, вот, самое это интересное, самое важное и, в общем, в известном смысле такое основополагающее дополнение. Такая подробность, которая могла оказаться фатальной, очень часто оказывалась роковой для многих участников. Значит, в двух противоположных концах этой самой спины стояло две каменные тумбы, меты так называемые. И на этих метах возвышались три конуса. Сначала деревянные, потом уже в первом веке позолоченные, бронзовые они были, бронзовые. И вот их-то и нужно было обогнуть колесницу. Ну, разумеется, больше всех рисковали те, кто по внутренней дорожке скакал. Разумеется, у них было больше всего шансов победить, но и они и рисковали больше всех. И тут все зависело от выучки левой пристяжной, потому что стоило вознице ошибиться в расчете. Ведь скорость бешеная, представьте себе. То есть этот возница, лошади который... не очень управляемые. Да, он обматывал вокруг себя эти самые вожжи. В одной руке бич у него был, значит, второй управлял. И на бешеной скорости эта колесница неслась, и если ошибалась, значит, вот эта кобыла, да, пристяжная, или если допускал ошибку сам возница в расчете, колесо на полном скаку налетало на эту мету, разлеталось дребезги, и тогда в лучшем случае этот человек бывал искалечен, ну а в худшем он просто разбивался в дребезги. Ну, если вспомнить тот же Древний Египет, то, как мы помним, там верхом ездить считалось варварством. Возможно, в Древнем Риме это была та же тенденция. Ну, в Египте вообще просто к коням не привыкли, поскольку они появляются только со времен нашествия гиксосов, 17 век до нашей эры, а в Древнем и в Среднем Царстве их не было, поэтому, исходя из того, что действовать как предки... Ну, да. Одно дело ездить на колеснице для боевых целей там, или на охоту, а другое дело скакать. Собственно говоря, и вообще конница как род войск появляется только в Ассирии. Это вообще уже излет, как бы сказать, древневосточной истории. То есть это вообще не очень ранняя традиция. Понятно, что в это время в Египте, где-то там 8 век, если я не ошибаюсь, Тигланепаласар, по-моему, создал конницу. Да-да-да. Тигланепаласар III. Понятно, что египтянам поздно уже было привыкать, там уже рукой подать было до персидского нашествия, а эти уже обучили кататься. Как следует. У римлян очень уважительно было отношение к коню, все-таки кавалерия существовала. Да, но кавалерия, кстати говоря, у них была довольно скверная, и так традиционно считается, что качественная конница в Риме появляется лишь в III веке нашей эры при императоре Галиене. Если вспомнить военную историю, то лучшими кавалеристами считались фессалийские конники, нумидийская конница, при том же Галиене, какие-то далмацкие кавалеристы. Да, у римлян в основном конница была нумидийская, испанская, гальская, германская. То есть какие-то ауксилия вспомогательные. Но все-таки она была конница. И кроме того, аристократы, они же упражнялись... В верховой езде. Ну да, да, и охоту, опять-таки... Нужно учесть, не сбрасывайте со счетов. Именно престижность службы кавалерии ее и губила. Именно аристократы были о себе слишком высокого мнения, не особенно подчинялись командирам. Известно, что во II веке до н.э. консул Цепион поссорился со всадниками и велел им добыть дрова ценой собственной жизни. Они как-то сумели выкрутиться и потери не понесли, но зато, когда принесли дрова, обложили его приторией и стали поджигать. То есть дисциплина была настолько аховая, что это что-то вроде такой сборище золотой молодежи, которая сама себе голова, и, конечно, в военном смысле от них проку не было. Недаром же при Фарсале Цезарь выиграл на том, что выставил опытных пехотинцев против аристократической молодежи, которая... Против кавалерии, кстати. Да, и пехота смогла их опрокинуть. Как известно, в Риме со времен дарования... право на триумф, собственно, полководцам, за редчайшими исключениями, при Клавдии было исключение, когда плавцы даровали триумф, а так в основном только это сами императоры или члены их семьи могли устраивать триумф. И процессия, когда начинались скачки, как раз была копией триумфа ее, кратко, но достаточно емко описывает Ювенал в сатирах, что... Сзади стоял раб с золотым венком, то есть то, что мы из учебников истории знаем про триумф. Сам он был в расшитой тоге, причем даже сказано, что раб потел при этом, то есть, видимо, это дело было все утомительное. Вот он медленно-медленно с Капитолия двигался, причем, если мы знаем наоборот, триумф заканчивался на Капитолии, а здесь все начиналось. И вот он по Этрусской улице ехал... к цирку. Ну, а там уже происходила процедура, которую Владимир описал. Да, народ мог посмотреть, как бы сказать, копию триумфа, только без полководца, без пленных. Да, но там что интересно, там еще везли специальные колесницы, тенса так называемые. Вот. И, как правило, они, конечно, лошадьми были запряжены или мулами, но в имперское время иногда их даже слонами запрягали. Вот. А потом даже и верблюдами, вот, было такое время. И, значит, на этих тенсах везли изображения божеств, вот, изображения обожествленных императоров. Юлий Цезарь, кстати, удостоился при жизни. Да. Себе любимого. Ну да, бюст вот. На родине героя. Ну и все участники будущих аресталищ, они здесь присутствовали. Это очень утомительное было действие. Как триумф. Поскольку очень медленно она двигалась, эта процессия, нужно было обойти весь цирк. Объехать. Ну, кто-то пешком, значит, мальчики вели под усы этих лошадей, вот, которые влекли тенсы. Это все делалось для чего? Для того, чтобы продемонстрировать престиж магистрата-устроителя игр, ну, а впоследствии самого императора. Ну и потом, когда, значит, это все уже прекращалось, все зрители рассаживались по своим местам, переводили дух, радовались, что наконец-то утомительная помпа это закончилась. И магистрат давал знак к началу состязаний. Он из своей магистратской ложи, как раз вот над этими воротами помпы, бросал белый платок. И как только белый платок падал на землю, тут же открывались вот эти карцерес и вылетали колесницы. Причем, кстати, вот мы об этом не сказали, карцеров было 12. Но это не означало, что 12 будет колесниц. Обычно 4. 4 Могло быть и 6,8. Могло быть и 6,8. Заходило до 12, но это не часто было. Вот. Ну и, наверное, самое время сказать про партии. Знаменитые вот эти «факционес». Да, причем слово «факцио» ведь вообще-то у римлян означало и политические клики. Ну, да. Очень отрицательное слово. Это вот сговорившиеся между собой политики, то, что считалось очень хорошим. Кстати, во времена французской революции тоже. То, что для нас очевидно, что политики сговариваются для лоббирования идей, французы возмущались, как это так, каждый должен сам за себя. Ну и тоже, и вот и факциями также назывались и группировки сначала белые и красные, а потом зеленые и синие. Да, потом зеленые и синие добавились. Зеленые – это у нас просины, а синие или голубые, точнее, венеты. Угу. При Домициане, это конец первого века, добавились еще и золотые и пурпурные, но это была прихоть императора, она долго не продержалась. Ну, поэтому что делали эти группировки? Значит, ну сначала, что делали возницы? Ну, в целом, понятно, что они делали. В общем, строго говоря, команды были так, по большому счету. Это, я бы сказал так, клубы вообще. Ведь у них были свои цвета. Ну, соответственно, белый, красный, да, то есть туники были такого цвета, да, белый, красный, зеленый и синий. Недаром Плиний-младший говорил, что народ любит тряпку. Вот они сейчас, да, дескать, поменяются, да, одежды, и все изменится. Туника у древних римлян – род рубахи, первоначально шерстяной, с 4 века нашей эры льняной. Тунику шили из полотнищ длиною до колен мужские или до лодыжек женские, с вырезом для головы. Бока сшивали, оставляя отверстие для рук. Позднее стали пришивать и рукава. Тунику украшали вышивкой или тканной каймой другого цвета. Женщины на тунику с рукавами надевали безрукавную тунику, мужчины – тогу. У римских сенаторов и всадников туника была заткана, соответственно, одной широкой или двумя узкими вертикальными полосами. Лошади поставлялись заводами или вот, они заводами, тоже ходили? Конные факцию? Заводы, совершенно верно. И, разумеется, у каждой факции свои были конные заводы. На юге Италии, в Апулии, Калабрии. Испания славилась своими лошадьми, Африка. То есть, ну вот в основном из Африки, из Испании, с Сицилии, с юга Италии выписывали лошадей, жеребцов породистых. Мы их знаем некоторых по именам, они же были очень популярны. Население Рима, как сетует Марциал, допустим, тот же в своих эпиграммах, знала гораздо лучше какого-нибудь жеребца по имени, чем известного поэта. Вот. И, самого Марциала, например. Да, сохранились надписи, в которых фигурируют эти лошади. Вот что интересно, та лошадь, которая одержала более 100 побед, значит, она получала особый статус. Такие лошади назывались центенария, слово центум, то есть 100. И мы знаем лошадей, которые более 200 побед одерживали. Сохранилась даже эпитафия, посвященная кобыле Спевдусе. Вы себе представьте, лошадь удостоилась эпитафии, надгробной надписи. Вот, подобно тому, как сами возницы. Там говорилось о том, что вот, все скорбят, когда ушла Спевдуса к Лете, одержав столько блестящих побед. Вот. Интересно, что те возницы, которые одерживали 1000 и более побед, а мы знаем таких, они назывались... Тысячниками. Да, тысячниками. Тысячник. Диокл одержал 1462 победы, а Скорб 2048. Да, но при этом Диокл дожил до отставки, а Скорб, хотя одержал побед в полтора раза больше, он, тем не менее, до отставки не дожил и в 27 лет затоптали. Стал жертвой своего ремесла. Да. Причем именно по его поводу Марциал скорбел, что надоело ему везде видеть золотой нос. Скорб имел в виду, что... Известно, что на самой спине изначально было такое сооружение, ну, что-то вроде архитрава на четырех колоннах, где в ячейках были так называемые яйца, ова, ну, то бишь шары, деревянные шары. И специальный человек, представленный к этому делу, он, как только возницы огибали эту самую спину, то есть один круг проходили, он вынимал одно яйцо. А уже ближе к рубежу нашей эры, Марк Випсаний Агриппа, знаменитый соратник и зять Августа, он совершил такое благодеяние для римского народа, установил в противоположном конце для удобства зрителей еще одно подобное сооружение, только уже с дельфинчиками. Вот. И когда, значит, соответственно, один круг колесницы проходили, то этих дельфинчиков то ли поворачивали, то ли вынимали, точно мы не знаем. Но вот известно, что с одной стороны были яйца, с другой дельфины. Да, а почему дельфины, тоже неизвестно. Вот, сказать, эллинистическая какая-то мода такая, юмор какой-то определенный, не знаю, дельфины почему-то. Да, ну вот теперь перейдем к людям. Ну, есть надписи, мы знаем имена, мы, в общем, можем более-менее представить себе облик этих людей, которые с детства жили здесь, в цирке, жили вот при этом, при всем, вот варились в этом соку, и у некоторых часто отцы занимались тем же самым ремеслом. То есть это были цирковые дети, скажем так. Строго говоря, у них не такой богатый внутренний мир был, чтобы там особенно запутаться, потому что все было нацелено только на их профессию, папа, дед, все... занимались одним и тем же делом, они с детства росли, это, так сказать, как бы сыновья полков, которые с детства только и слышали, что о скачках, о лошадях, о левых престижных, о дельфинчиках, о том, кто сколько побед одержал и денег получил, кто как разбился, там, как привязать части одежды, которые развиваются, чтобы они, не дай бог, не зацепили за мету. Там, и вот все вокруг этого. Ничего другого, собственно, они и не знали, и, с другой стороны, понятно. Понять можно, потому как иначе бы, наверное, может быть, они бы еще... Если бы они знали еще что-то, подумали бы, а стоит ли. Ну да, но тем не менее, деньги, как вы сказали, крутились изрядные. И тотализатор, вероятнее всего, был и тогда. Нет, то, что он был, это точно, абсолютно. Потому что мы знаем прекрасно, что делали ставки, а без тотализатора это невозможно. Ну да. Огромное количество людей, они делали ставки, болели, конечно, с великим азартом. Кричали, ну, так же, как и во время гладиаторских игр, в принципе, то же самое было. Виллы ставили даже, свою свободу. Вот, что касается... Да, да, мы знаем, что были совершенно безумные ставки, и проигрывались, выигрывались целые состояния. Смотрите, самый интересный вопрос, мне кажется, откуда деньги? Ну, деньги-то откуда? Причем деньги огромные. Значит, во-первых, магистраты, конечно, должны были потратить, потому что государство выделяло, особенно во время республики, средства 600 тысяч сестерцев, например. Но если учесть, что помимо гонораров победителям еще устраивалось обязательно угощение для всего народа, а в цирке, кстати, мы забыли об этом сказать, в цирке... В большом цирке помещалось до 250 тысяч человек. Вы представьте себе. Ну, вопрос, на самом деле, открыт до сих пор, но исследователи все-таки склоняются к мысли о том, что до четверти миллиона там помещалось. Вот представьте себе, большая спортивная арена, да? 100 тысяч человек, а здесь четверть миллиона. Всех надо было накормить. Еще, значит, императоры устраивали подарки, разбрасывали тессеры, так называемые. Ну, это нечто вроде беспроигрышной лотереи, да. То есть там, значит, и еда... И одежда, и деньги. Кстати, сами возницы, они же не только деньги получали. Ну, помимо венка, там, помимо этой пальмовой ветви, они еще получали ценные подарки, отрезы ткани тоже ценные, да, там, допустим, шелк тот же самый. В первом веке нашей эры римляне узнали, что такое шелк, эти серские, серские ткани, так называемые, шелк из Китая поступал. Вот, значит... Императоры круглые суммы давали, ну и, наконец, пари. И вот каждая из этих факций представляла собой, ну, не знаю, я бы сказал так, мафию, по сути дела. Там же Я думаю, что еще были агенты, спортивную мафию, безусловно. Так же, как казино своих сажает людей, так же здесь наверняка владельцы стадиона или там команда, они сажали своих, так сказать, экспертов, которые... консультировали, на кого лучше ставить, кто сейчас лучше готов, там такой-то вчера болел, давайте на него не ставьте и так далее. Ну, я думаю, они это задаром не делали. Букмекеры, что называется. Да, задаром, скорее всего, не делали, а тоже, я думаю, часть этих денег шла в карман строителям. И вот смотрите, в первом веке нашей эры мы замечаем, что целый ряд императоров все являются приверженцами одной единственной партии – зеленых. У Ювенала есть слова, что слышу крики, понимаю, победили зеленые, если бы они проиграли, печаль и траур были бы такие, как после битвы при Каннах. То есть вот этот политический момент, он вообще поражает. А зачем императоры все это устраивали? И гладиаторские игры, и цирковые представления, все эти травли зачем? В целях политического пиара, для того, чтобы развлекать вот эту вот толпу всех этих люмпен-пролетариев. Это была очень важная акция такого политического плана. Все эти императоры, они же перестраивали цирк постоянно, они что-то там каждый от себя добавляли, кто-то там придумал парашют. Да, вот, кстати, смотрите, вот возьмем такую маленькую деталь. В цирках устраивались травли, ну, чтобы развлечь как-то публику, особенно популярны были африканские травли, когда завозились пантеры и медведи, и начиналось вот это вот ужасное действие, когда убивали животных. Один раз как-то в первом веке до нашей эры случилось так, что устроили избиение слонов, вот, слоны Помпей. Взбесились, да, совершенно верно, в 55-м году до нашей эры Помпей. И начали трубить. Да, значит, по поводу и открытия театра, ну и там вообще в целях политического пиара, опять же, он устроил был консулом вот это в этом году, 50 лет, вместе с Красом. Да, и слоны взбесились и бросились в сторону зрительских мест. А в то время арену от зрительских мест защищали решетки. Только решетки. Деревянные. Судя по всему, да. Я так думаю, что да. И эти решетки были сметены. И народ сильно пострадал. И вот тогда Цезарь приказал вырыть глубокий широкий ров с водой, чтобы никак уже звери не могли прорваться в зрительские места. Занятный слух пошел. Кто-то догадался, что слоны приехали, согласились приехать в Рим, получив обещание, что им ничего дурного не сделают. А Помпей-то их надул, вот они и взбесились. Это великолепный образец массового психоза. С одной стороны, полнейшая дикость, а с другой стороны, таких же слухов очень много. Нет, но дело в том, Дмитрий, что ведь римляне, как и греки, они считали слонов самыми умными животными. Кстати, вот, например, Плиний Старший, который много нам интересных сведений в этом плане оставил, он, например, совершенно серьезно пишет о том, что бегемот, гиппопотам он, да, гиппопотам в Египте настолько умным животным является, что, страдая от тучности, он, облегчая себе жизнь, сам себе устраивает кровопускание. Как? Разбегается и бросается на острый тростник. Сейчас это читать смешно, но в древности это... Про слонов рассказывают, что когда будущий плебейский трибун Друз, он бросил... Точнее, выдал скрывавшегося у него мавританского принца, того отдали слонам, а слоны не захотели топтать. Вот противопоставление. Вот нехороший Друз, он предателем оказался, забавно. А слоны благородные отказались убивать пленника, совесть не позволила. Да, так вот по поводу рва. Значит, Нерон, это середина первого века, решил, что можно это место занять зрительскими местами для всадников. Он этот ров велел закопать. А вместо этого рва устроили деревянный вал, который вертелся. И вал, облицованный слоновой костью. Смотрите, какая роскошь. Дело в том, что поскольку скользит эта поверхность, животные не могли уцепиться. Да, им не за что. Не могли. Так что вот даже такие изыски имели место. Хотел бы еще несколько слов о внутреннем мире возниц сказать, мне, сказать, постскриптумом. У нас есть интересный очень источник. С одной стороны, у нас нет мемуаров возниц, надписи носят официальный характер, но есть такой уникальный памятник, как заклинание. Накануне арестаний они заклинали богов, там, духов, еще бог знает кого, убей, останови, свяжи моего противника, чтобы он разбился, чтобы он не смог победить, чтобы он не обогнул мету. То есть мы видим довольно жутковатый мир людей, которые дышат только победой, но оборотная сторона этой победы, почему они готовы ради этого растерзать, и это понятно, потому что они отлично знают, что их противник о них думает то же самое, Они отлично знают цену толпе, потому что если завтра он погибнет, о нем забудут, а не дай бог он еще и жив останется, и останется калекой, никто ему выходного пособия платить тоже не станет. Поэтому отношение и к людям, и, к, в частности, к своим коллегам было жуткое. Но, как у Чехова в рассказе «Тоска», ямщик выговаривает свои чувства лошади, также и единственными живыми существами, которых любили возницы, были, естественно, лошади, поскольку это их ближайшие друзья. Ну, разумеется, те лошади, на которых они ездили сами. Ну да. Значит, были средства защиты. Элементарные, конечно, потому что вы понимаете, если возница не успевал среагировать, а там доли секунды какие-то, он разбивался, его спасти не могло ничего. Но, значит, на голову надевали такие специальные шлемы. С клапанами, вроде танкистских. Каски, да. И обматывали тело и ноги обмотками такими специальными. Чтобы одежда не развивалась и, не дай бог, не задела. Да, потому что каждые полсекунды это... И, значит, сами вожжи завязывали сзади, потому что руки были заняты. Вот, значит, за пояс был загнут острейший нож. То есть, ну, шанс из тысячи был, что в случае столкновения возница успеет вот этим самым ножом острейшим обрезать вожжи и спастись. Может быть, он спасется. Но вообще, как правило, когда возникали вот эти все завалы, то шансов спастись практически не было. Уже империя вся разваливается к чертовой бабушке, грубо говоря. На глазах отпадают провинции. Варвары уже Северную Африку захватили. Рим в 410 году Аларик захватил. То есть империя агонизирует. Несчастные жители какого-нибудь города Трира, которые грабили трижды уже эти варвары, они готовы про все забыть. И про то, что жены и дети погибли, имущество пропало, если им устроить зрелище. Значит, беглецы переправляются в Северную Африку, их там приютили карфагеняне. Они утешились очень быстро, когда им организовали зрелище. То есть это, опять же, очень красноречивый факт, как мне кажется. То есть хоть там небо на землю упадет, империя рушится, весь мир разваливается, бог с ним. Главное, чтобы были зрелища. И эти зрелища проводились ведь, ну, до последнего. Это называется... Цирк функционировал в VI веке. Приходит варвар, уходит, Аристаний хочется всегда. Ну да. Да, Рим практически пустой, руины, на форуме трава, а цирк функционирует. А в Константинополе ипподром вообще как-то незримо был всегда связан с темой власти, и контроль над ипподромом был... Да, одно из важнейших забот византийских императоров. Да, в 532 году восстание началось, собственно, с того, что зеленые и синие объединились. И закончилось тем, что Велисарий отправил на тот свет так порядка 15 тысяч человек на ипподроме, когда их там заперли. Да, такой, ну и там же совершались перевороты. Вот, сколько я помню, в 1185 году императора Андроника I Комнина убили зверски там же, на ипподроме. Так что вот этот политический момент, он очень отражает, как мне кажется, менталитет древних римлян и византийцев, ромеев, которые пришли на смену. Ромеи – это же, есть римляне. Конечно, ну, они же считали себя правопреемниками этой цивилизации. То есть они унаследовали этот, этот момент, да, вот эту усилили, любовь, да. Усилили, да, по-своему. Недаром, кстати, недаром, по иронии судьбы, ипподром-то константинопольский сохранился. Так, слушайте, ведь на ипподромах же триумфы во времена Византийской империи проводились. Императоры устраивали там триумфы, византийские уже императоры. То, о чем я говорил, да, что римский триумф. Вот. Да, и ипподром функционировал, я так полагаю, дольше всех. Ну, до В 1953 году, когда от империи, собственно, остался только Константинополь, полуразрушенный, огромный, полупустой город, и то это все продолжалось, это все функционировало. Вот. Ипподром, собственно, вот это вот название, название греческое, уже не цирк назывался, да, ипподром, то есть гиппос, коня, дромос, бег, да, то есть конские бега. Вот. Так что, значит, смотрите, если мы проведем такую хронологическую прямую, ну, хотя бы от 4 века до нашей эры, от 329 года которую упоминает Ливий, до 1453, смотрите, это же получается 17 веков, да? 1700 с лишним даже лет. То есть феномен оказался удивительно живучим. В Европе же давно забыли, уже и турниры-то... Европа варварская, да, в то время совершенно. Хотя вот смотрите, турниры они в Византию попали в 12 веке, благодаря рыцарственным императорам типа Мануила Первого, да. Вот. Но... Далеко им было. Да, ипподром все-таки, да. Это со кстати говоря, отражает именно, европейские как бы сказать, полисный характер, потому что турнир – это все-таки чисто феодальное развлечение. Ну, это дворянин сам за себя. А ипподром – это именно коллективное действие, это вот остатки все того же полисного начала. Дело дошло до того, что императоры выступают в роли возниц. Ведь Нерон выступал даже в Большом цирке. Но он сначала, правда, тренировался в садах Агриппины. Он хорошенько поднатаскался. И только потом уже выехал. Но он участвовал совершенно реально в состязаниях. Калигула выступает в ряде цирков в качестве возницы. Ну, его можно назвать безумным, там, полубезумным, шизофреником. То, что он не очень хорошо понимал, что делает, это точно. Да, но это факт, что он выступал и как плясун, и как возница. Это было немыслимо. Для римской черни это было совершенно невероятно, чтобы император участвовал в этих арестаниях. Калигула Гай Цезарь, римский император с 37 года нашей эры, из династии Юлиев, Клавдиев. Калигула прославился увеличением налогов и конфискациями у сенаторов, так как тратил огромные средства на устройство триумфов, цирковых и театральных представлений и на награды своей гвардии, преторианцам. Калигула добивался обожествления власти императора. Он вызвал недовольство в разных слоях общества и в 41 году был убит. Интересно, как вели себя остальные участники заездов? Как-то исключительно этот счет не очень. Не, ну, разумеется, они поддавались. Но мы же знаем, что когда Комот выходил на арену и сражался в качестве гладиатора, то ему поддавались, а он потом добивал еще этих людей. Ну и, разумеется, в случае с Нероном, мы же знаем, что охрана преторианской гвардии присутствовала во время его выступления в качестве певца и актера, и зрители насильно сгонялись туда. Вот, когда Нерона по ходу действия должны были заковать в цепи, согласно одному из рассказов, молодой преторианец, не зная, что таков сюжет, бросился спасать любимого императора. Кстати, вообще Калигула был настолько увлечен всякими зрелищами, что про него ходили слухи, будто он приказывал травить лошадей, возниц противной партии. Ну, как известно, именно скаковым был Конин, цитат которого, про которого он сказал, что вот захочу, сделаю его сенатором или консулом. Да, пишет Светоний, что якобы консулом даже хотел сделать. Консулом. И для него дворец выстроил и ясли из мрамора. Причем, что любопытно, инцитатом звали также и одного возницу уже времен Марциала. Марциал сетует, я хожу в лохмотьях, а вот инцитат весь разодет. Инцитат, то есть быстрый. Да, то есть, вот вы себе представьте, какие Китиус, почести Альтиус, Фортиус, вот воздавались, это тоже воздавались коню. Да. Вот, и даже ходили слухи, что консулом собираются сделать это коня. То есть это уже говорит о престиже определенном. Да. Ну а в III веке, когда там Гелий Агабал какой-нибудь полоумный становится императором, который закатывает немыслимые пиры, устраивает оргии, он же тоже выезжал на колеснице. Вот. И, ну, тогда, мне кажется, римляне ничему не удивлялись. Сказать, уж если императорскую власть оказалось возможно продать с аукциона, как это было сделано в 193 году. Как бы все это говорит о сладком гниении, то есть упадок. Загнивает, но как пахнет. Да. Разложение, да, постепенное разложение. Да, но что самое интересное, вот Владимир сказал, в 329 году построили, то есть еще это, казалось бы, суровый Рим, такие нравы, там, когда... Мани Кури Дентат варил репу в глиняном горшке, к нему пришли сомниты и предложили золото, а он сказал, я предпочитаю властвовать людьми, обладающими золотом, нежели владеть самим золотом, а ведь он был позже, чем был построен вот этот первый цирк. То есть на самом деле и гладиаторские бои, и бега, это все уже возникает, когда никакого гниения, казалось бы, не было. Да, так что вот тут смотрите, все не так просто. Вот эти мимические представления, мимы, пантомимы, жонглеры и прочие, которые как бы разбавляли акробаты. Бега, вот, значит, мы уже сказали о том, что 4 было перерыва. Надо было успеть перекусить. в конце концов зрители приходили с семьями, да, кстати, женщины тоже там присутствовали, и если гладиаторов наблюдали женщины отдельно, там, с задних рядов, то в цирке-то они сидели все вместе, и Овидий пишет в «Науке любви» о том, что самое удачное место для того, чтобы завязать знакомство с девушкой, это именно цирк, кстати, потому что они там все рядом. Как известно, сидят, Сулла именно во время гладиаторских боев со своей последней женой познакомился, Валерий, прославленный у Джованьоли. Он же описывает, как она вытащила ниточку из его тоги, шерстинку точнее. И он удивленно посмотрел на нее. То есть, видимо, на задних, но при желании можно было расстояние сократить, после чего начался их роман, кончившийся браком. Публика закусывала, отдыхала, а в это время на арену выходили вот эти мимы, похабные всякие такие сценки там показывались, непристойные совершенно. Ну, а публике это нравилось, публика была, в общем-то, низкопробная, ну, в общем, пролетарий, вы же понимаете. 250 тысяч пролетариев. И сенаторов, и всадников. Страшно себе представить, да. Ну, и сенаторов, и всадники, их, конечно, было немного на каменных вот этих сиденьях в самом низу. Вот они смотрели, аплодировали. Да, и должны были императоры еще от мимов услышать всякие пакости. Ну, вот, кстати, нужно учесть вот этот карнавальный момент в римской культуре вообще. Если они даже на похоронах устраивали такие вот мимические представления, я думаю, в одной из следующих передач мы обязательно поговорим о римских похоронах. Которые отчасти напоминали триумф тот же самый. Ну да. Да. То есть, ну, или о как похороны негров в Новом Орлеане с джаз-оркестром. Вот, это уже деталь культуры, такой вот аспект карнавальный, карнавального веселья. Вот, когда эти мимы, даже порой с непристойными совершенно шутками, были задействованы, даже, казалось бы, вот среди такого дела возвышенного, строгого и серьезного, как вот скажем, смерть. Да? Потому что, вот представьте, только закончились очередные заезды. Арена залита кровью, там обломки этих колесниц разбитых. Вот смотрите, Сенека, который был современником всех этих безобразий в первом веке, он говорил «Фата волентам дукунт, нолентам тракунт». То есть судьба покорного ведет, а непокорного влечет, тащит. Ну, то есть все равно никуда не денешься от судьбы. И, кстати, и тащит все это прекрасно понимали. Естественно. И Скорб, и Кресцент, и Диокл, они все знали. Они полагались, конечно, на свое умение, они полагались на судьбу, они полагались на вот эти заговоры, таблички до нас дошли. Вот уже у них и моральные тормоза в итоге отказывали. Именно про возниц говорили, что они ходят по Риму и грабят прохожих, кстати, да, воруют, да. И, поскольку это они себя чувствовали обычай. Богами. Это был старый обычай такой, который позволял вести себя непотребно, вызывающим образом, именно возницам, потому что они рисковали жизнью постоянно. Они занимались безобразием, хулиганством, вот, грабежом, порой на улицах. И, кстати, известно, что Нерон, наверное, подражая этой манере поведения, этому стилю, мы знаем, что Нерон, когда ему было там 18-20 лет, он только-только стал императором, он как раз на ночных улицах Рима вот и занимался тем, что нападал на прохожих. То есть это точно та же модель поведения, что и вот та, ну, которая традиционно была присуща этим возницам. Учитывая, что Нерон сам вроде как увлекался и подробными действиями, то да, он и сам считал, в этом участвовал, что да, имеет этом... право вести себя вот, таким образом. Очень низкий социальный престиж с одной стороны всех этих людей, вот этих возниц, как и актеров, ну да, и мимов, и так далее. А с другой стороны, колоссальная популярность, огромные деньги. Мы знаем, что когда погиб возница Феликс, то один из его почитателей бросился в погребальный костер и сгорел над трупом своего кумира. Женщины были куда у их ног, индийским женам. Безусловно. Ну, да. Индустрия, она и здесь была индустрия, то есть всякие там миниатюрные изваяния, камеи с изображениями этих людей, сувениры какие-то, и которые статуи, тоже приносили деньги. Статуи тоже. И статуи, тоже Марциал сетует на то, что куда ни повернись, он везде видит позолоченный нос этого... Скорпа, да. Почему туда толпами народ ходил? В этом были просто заинтересованы очень многие, понимаете? Именно в финансовом, вот в этом аспекте, потому что каждый понемногу с этого имел. Ну, вышестоящие они, конечно, так сказать, дороже брали. Вот скажем, во главе каждой из этих четырех фракций стоял доминус. То есть господин этой самой партии. И некоторые бывшие возницы становились этими доминусами. К слову сказать, императора называть доминус считалось, это значит обвинить его в тирании, а тут это вообще нормально. До поры до времени, в первом веке, потом это уже считалось незазорным. Да. Тот же Калигула себя объявил доминуса деус, господин и бог, но это было так неожиданно, что его убили. Тысячи людей были заняты в этом бизнесе. Ну что ж вы хотите, ясно, поэтому почему эти зрелища оказались столь живучи, и все это реализовывалось и продолжалось вплоть до конца античности. Я думаю, это все-таки, конечно, отвечало глубинным... Тут как бы совпадение интересов политической власти, да, желание толпы и как бы интересы бизнеса. Вот гибель вот этого почитателя Феликса показывает, что, видимо, дело было не только в шоу-бизнесе и в деньгах, то есть, видимо, это отвечало каким-то глубинным потребностям. Да, вспомните этот знаменитый девиз «Хлеба и зрелищ» «Панем et circenses». Имелись в виду не просто зрелище. Circenses – это цирковые зрелища. Это щекотало нервы. Вот в чем дело. Вот я ну и говорю, плюс травли. Что... Травли. Вот представьте себе, огромное непредсказуемое. Это игра со смертью, игра с судьбой. И особенно в период деспотизма, очевидно, это играло какую-то роль. Выпускался пар. Плебеи, которые толпами приходили в цирк, они на какой-то момент чувствовали себя даже важнее императора, который сидел там в ложе, возлежал, и должен был потакать этой толпе. Он не мог игнорировать ее желания, ее требования. То есть люди уже видели себя наравне с Цезарем и даже в каком-то смысле выше него. Травля. Кто были те, кто травил зверей? Они тоже превозносились как возницы или просто там... Нет, тут, конечно, с популярностью было намного. Конечно, профессионалы, винаторес, там какие-нибудь выписанные из Африки, представители тех или иных племен, вот, герулы, там еще кто-то, которые, собственно говоря, всю жизнь этим и занимались, только их привозили в Рим, и они демонстрировали толпе свои особые навыки, там, с помощью лассо, с помощью копий и дротиков они загоняли все это зверье. А звери там были самые разные. Один раз крокодилов завезли, но крокодилы не дожили. Они почему-то отказались принимать пищу, их перебили пораньше. Вот вы себе представьте, человек, там, ну вот какой-нибудь сенатор Симмах в IV веке, который 10 миллионов сестерцев угрохал на эти зрелища, только из соображений престижа. Он, значит, выписывает пантер, медведей, слонов, лошадей, значит, и бегемотов, там и бог знает кого. И, значит, выясняется, вдруг одна партия не доехала, что-то там потонуло в результате кораблекрушения, какие-то корабли не доплыли. Тут открылся мор, значит, лошади, часть передохли, а частью оказались больными. Вот, это, ведь информация такого рода способна испортить кровь какому угодно сенатору. Да? То есть только кровь, карьеру подорвать. И карьеру, да. И состояние. И состояние тоже. Это ведь стоило больших денег. Такой момент интересный. 4-5 века, все уже разваливается. Но эти симахи и прочие сенаторы, которые вообще-то уже потихоньку христианами становятся, эти люди, несмотря на то, что, казалось бы, традиционная система ценностей уже рушится, тем не менее, они сохраняют себе ту старую полисную закваску и пытаются изощряться для того, чтобы доставить мгновенное какое-то удовольствие пресыщенному римскому плебсу. Они, ничего за это не имея в финансовом плане, но наоборот, вкладываясь сами, они изощряются как только могут. Вот, пожалуйста, это тоже странный какой-то феномен. Ну, почему? Как мы говорили, это пиар. От наших богачей такого не дождешься. Да. Ну, когда уже разваливается и рушится все на глаза, какой там уже может быть пиар? На этой оптимистической ноте мы закончим нашу сегодняшнюю беседу. Время у нас как песок в часах, к сожалению, вышло. Я благодарю вас за участие в нашей сегодняшней беседе, и мы продолжим путешествие в Древний Рим в наших следующих программах.